Все общество притихло, хотя не от ожидания музыки. Простая, резко отделяющаяся от всего кружка личность молодой девушки, щеки которой еще пылали румянцем, возбудила всеобщий интерес и удивление. Каждый чувствовал, что она является чуждым элементом в этом обществе. Чуждым и не соответствующим окружающей среде, точно роза, которая распустилась на солнце при тщательном уходе садовника и потом, купленная щеголем и перенесенная на туалетный столик модной дамы, печально поникла головой среди баночек с румянами и накладных волос и льет свой нежный аромат в тяжелой атмосфере мускуса и духов куир-де-Рюсси. Верно и твердо, но без внутреннего чувства начала, Джулия пела первую строфу арии. Но, по мере того, как она подчинялась впечатлению звуков, бьющих живым ключом, в ее душу проникало ощущение, служившее связью между этим обществом, кружившимся в бурной чувственной жизни, и пылким, мощным сладострастием разгульной застольной песни, под звуки которой пьют осужденные смерть из отравленных чаш. Она слышала в душе, за затворенными дверями будущего, грозное «де профундис», и, окончив строфу, начала глубоко потрясающе траурное песнопение, которым прерывается разгульный пир осужденных на смерть венецианцев. Потом встала, не пропев второй строфы. Глубокое молчание в салоне не прерывалось несколько минут. Впечатление было общее. Даже Памела молча играла своим веером. Агар бросила на молодую девушку взгляд, полный сочувствия и удивления. Затем, по примеру Мирпора, все присутствующие рассыпались в громких похвалах. Мужчины теснились около певицы, чтобы выразить ей свое удовольствие, между тем, как Лукреция с улыбкой выслушивала восторженные похвалы, которыми осыпала маркиза де Ластрада пение ее дочери. Джулия молча слушала, что говорили ей мужчины в более или менее остроумных фразах. Ее взгляд неподвижно был устремлен на это общество, от которого, как ей казалось, веяло открытой могилой. Медленно дошла она до кресла, стоявшего близ пианино. Молодой человек, которого Памела называла Шарлем, сел рядом с Джулией и с участием взглянул на ее грустное лицо. «Услышав ваш голос и исполнение», — сказал он тоном, который сильно отличался от обычного в этом салоне разговорного тона, «я едва могу поверить, чтобы вы действительно желали дебютировать на одном из мелких театров и расточать свой талант в жалких оперетках, как уверяют нас Мирпор и де Ластрада. Я вообще не имею такого намерения», — отвечала Джулия ледяным тоном, «и вовсе не думаю поступать на сцену». Молодой человек с удивлением поглядел на нее. Потом сказал с выражением искренности: «Вы в первый раз в этом обществе, и, говоря правду, мало подходите к нему. Если вы хотите открыть дорогу своему таланту, то она должна быть иная, чем та, которая начинается здесь. Меня зовут маркиз Вальмори», — продолжал он с небольшим поклоном. «У меня большие связи в свете. В настоящем большом свете. Если вам нужен друг, готовый помочь словом и делом, то вот вам моя рука. Я предлагаю искренно и без всякой задней мысли», — прибавил он, поспешно заметив неудовольствие на покрасневшем лице Джулии, «позвольте мне бывать у вас и беседовать о вашей будущности. Доверие не приходит сразу, но я надеюсь убедить вас в том, что вы можете доверяться мне». Джулия медленно подняла на него глаза. «Благодарю вас, маркиз», — сказала она мягким, спокойным тоном. «У меня достанет сил идти своей дорогой, которую я вполне обсудила». Прежде чем молодой человек успел ответить, в салоне произошло некоторое волнение. Делестрада обходила гостей, приглашая их образовать кружок, потом ввела в середину его агар и с важным видом объявила, что великая артистка готова начать чтение. Агар обвела взглядом все общество. Легкая, тонкая улыбка показалась на ее губах, и, помолчав с минуту, она начала звучным, богатым модуляциями голосом стихотворение Виктора Гюго, 1811. Чудные стихи лились из ее уст. Возникал титанический образ Наполеона, поставившего ногу на ступеньки престола судьбы и готового вырвать скипетр из рук вечного рока, как вырывал он скипетры из рук земных владык с гордыми словами «L'avenir est la moi». Примечание. «Будущее принадлежит мне». Французской. Конец примечания. И когда потом эта высокая бледная женщина в черной одежде, стоявшая подобно изваянию с поднятой рукой, с сияющим взором, произнесла тихим, западающим в душу тоном простой ответ, посылаемый небом исполинскому Цезарю «L'avenir est la vie», тогда содрогнулось даже это общество, которое так мало привыкло помышлять о Боге и о будущем. Примечание. «L'avenir est à Dieu». «Будущее принадлежит Богу». Французской. Конец примечания. Одна только Джулия погрузилась в саму себя. Ее сердце было потрясено до глубины, и виделся ей ангел с пламенным мечом, спускавшийся с черной тучи будущего на это внутреннее гнилое общество, чтобы возвестить ему смертный приговор. Казалось, никто не находил слов выразить похвалу чтению, да и сама Агар, по-видимому, не ожидала похвал, а в задумчивом молчании стояла на несколько минут, потом повернулась к Джулии, которая, опершись на пианино, грустно смотрела на артистку, чтение которой произвело на нее столь сильное впечатление. «Я вас еще не поблагодарила», — сказала Агар с дружеской улыбкой, «за то удовольствие, которое вы доставили мне своим пением. Во все время моего чтения раздавалась в моей душе эта музыка и ее исполнение». «Вы слишком добры», — отвечала Джулия, любуясь на красивое, серьезное лицо актрисы. «Не могу найти слов выразить, в свою очередь, впечатление, произведенное на меня вашим чтением. Поговорим немного, если только это приятно вам. Мне нужно отдохнуть. Разговор же всегда волнует меня. Удалимся в тот тихий уголок». Она взяла за руку Джулию и повела ее в маленький кабинет около второго салона, слабо освещенный и отделявшийся портьерой. «Мне кажется», — заявила она, усаживая молодую девушку около себя на диванчике, «что вы здесь так же не на месте, как и я. Простите откровенные слова посторонней для вас женщины», — продолжала она, заметив полуиспуганный, полублагодарный взгляд Джулии, «но вся ваша личность, ваше пение, затронувшее мое сердце, влечет меня к вам и говорит, вы здесь не в своем кругу». «Я...» — начала Джулия. «Тот господин», — продолжала Агар, «который здесь распоряжается, по-видимому, в качестве друга дома и известный мне как театральный агент, был у меня и настойчиво просил явиться в салон иностранки знатной дамы из Италии и доставить своим чтением удовольствие избранному кружку восторженных любителей искусства. Вместе с тем он сказал, что я найду здесь наслаждение музыкой, и так как я очень люблю музыку, то и приехала сюда. Но прибавила она, пожимая плечами, — «я недостойным образом обманута. Эти дамы столько же иностранки, сколько и знатны, а общество не имеет ничего общего с искусством. Я предполагаю, что и вам кажется то же самое. О, благодарю вас за дружеское участие!» — воскликнула Джулия с живостью, беря ее руку. «И уверяю вас, что я не была бы здесь, если б знала, куда меня везут». Агар с глубоким участием посмотрела на взволнованное лицо девушки. «Послушайтесь моего совета», — сказала она. «Я старше вас и знаю свет. Вы молоды и неопытны. Жизнь еще неизвестна вам. Посвятите ли себя искусству, к которому имеете призвание и дарование, или изберете себе другой путь, но избегайте этого дома и подобных ему. Не вступайте никогда в салон, в котором собирается подобное здешнему обществу, потому что вы вступите на такую почву, которая засосет вас, как трясина. Я, — продолжала она, — имею положение, имя, славу, и я могу по ошибке впасть в заблуждение. Все знают, кто я, и грязь не пристанет ко мне, но вы, вас не знают. Вы молоды и неопытны. Увидев вас здесь несколько раз, все эти женщины, известные Парижу, причислят вас к своему числу. Все мужчины, ищущие в этом кружке пикантных удовольствий, станут обращаться с вами, как с этими женщинами. И как бы ни было чисто ваше сердце, как бы ни были высоки ваши чувства, грязь пристанет к вам. Придет отчаяние, истощение. Вы падете в борьбе и погибнете, как погибли уже столь многие, с таким же чистым и добрым сердцем, как ваше. Еще время не ушло. Бегите и никогда не возвращайтесь сюда. Агар говорила горячо и убедительно. Джулия приникла к ней и пожала ей руку. Горячая слеза упала на ладонь. «Вы несчастны», — сказала актриса кротко. «Последуйте моему совету. И когда вам нужен будет сильный и верный друг, приходите ко мне. В борьбе с жизнью я приобрела твердую волю и чувство, и теперь считаю своей обязанностью протягивать руку всем, кто не захочет погибнуть в этой тяжкой борьбе». Она коснулась губами блестящих волос молодой девушки и безмолвно вышла из кабинета. Джулия погрузилась в саму себя. Глубокая жгучая скорбь терзала ее душу. Чувство беспредельного, безотрадного одиночества овладело ею, и вместо прежних мирных и неясных грез сердце ее наполнилось жестоким гневом на судьбу. Актриса с инстинктивной дружбой благородной женской души протянула ей руку, чтобы спасти ее из этого ядовитого болота с его безднами, полными бедствия и гниения, от того болота, в которое заводила ее мать, и чувство, которое подкрепляет и возвышает женскую душу, чувство любви, которому она предалась со всей пылкостью молодого сердца, стало для нее мимолетным видением, после которого должен наступить холодный мрак и охватить все ее существо. Она откинула голову на спинку софы и закрыла глаза перед ужасной картиной будущего. «Наша прелестная дебютантка ищет уединения?» — сказал граф Нашков, войдя в кабинет. «Это несправедливо. Такие цветки должны красоваться в полном солнечном сиянии. Вскоре они должны обратить на себя внимание целого Парижа», — продолжал он, садясь на диван рядом с молодой девушкой. Джулия очнулась, подняла голову и хотела встать. Граф схватил ее за руку и остановил. «Впрочем, — сказал он с улыбкой, — я в настоящую минуту доволен вашей склонностью к уединению, потому что нахожу случай поболтать с вами». «Я не понимаю», — сказала Джулия, стараясь освободить руку и с беспокойством смотря на полузакрытую портьерой дверь. «Я только что говорил с Мирпором, о вашем дебюте», — продолжал граф, «которым я очень интересуюсь, познакомившись с вами и с вашим талантом». «Я никак не предполагаю быть артисткой и не имею намерения вступить на сцену», — сказала Джулия холодным тоном. «Поэтому...» — она хотела встать. Граф опять удержал ее за руку. «Ложная скромность», — сказал он. «Успех ваш несомненен. Мы употребим все силы, чтобы доставить нам торжество, и великие таланты нуждаются в сильной протекции», — продолжал он. «Амир Пор, вероятно, рассказывал вам, что в этом отношении я могу сделать многое. Критики особенно хвалят мои обеды», — сказал он с улыбкой. «Но сперва должны видеть вас. Вам необходимо принимать, появляться на публике. Позвольте ж мне предложить вам для этого свои услуги. Завтра я отыщу квартиру. Вы выберете меблировку. Вам необходим самый лучший экипаж. А через неделю вы должны иметь свой салон. Вы позволите мне оказать вам эту маленькую услугу? Вот залог нашей рождающейся дружбы». Он снял с пальца перстень с великолепным солитером и подал его молодой девушке. Свет от зажженных в салоне свеч заиграл радужными переливами в гранях бриллианта. «Вы забываете», — сказала Джулия, дрожа подавленным голосом, смотря на него пристально и с ужасом. «А!» — произнес граф с усмешкой. «Понимаю. Мирпор сказывал мне о маленьком романе с каким-то иностранцем, который скоро уедет, а вас запирает и стережет, но это не годится для вас. Вы должны стоять высоко, очень высоко. Я предлагаю приличное для вас положение. Я остаюсь в Париже, а временному обожателю мы дадим отставку». И с непринужденной улыбкой он поднес ее руку к своим губам. Джулия вскочила. Глаза ее сверкали. Дыхание шумно вырывалось из открытых губ. Граф хотел удержать ее, но она вырвала руку и бросилась к двери, между тем, как удивленный Нашков остался на софе и следил за нею широко открытыми глазами. «Отведите меня к матери», — сказала Джулия бывшему в боковом салоне маркизу Вальмори, который разговаривал с другим господином. Джулия взяла маркиза под руку. Тот с удивлением взглянул на нее и с любезной готовностью провел ее в первый салон, где Лукреция вела оживленный разговор с Мирпором. Джулия подавила свое волнение. Потупив глаза, с твердой решимостью на бледном лице, она подошла к матери, опираясь на руку маркиза. «У меня невыносимо болит голова», — сказала она спокойным тоном, — «и я хочу сейчас ехать домой». Лукреция удивилась. «Что за прихоть, дитя мое?» — сказала она со строгим взглядом и недовольным тоном. «Потерпи, скоро пройдет». «Я уеду одна, если вы не поедете со мной», — сказала молодая девушка тихо, но с такой твердостью, что нельзя было сомневаться в ее непреклонном решении. «Я хочу избежать огласки, но ни минуты не останусь здесь». Лукреция враждебно взглянула на дочь. С ее губ готово было сорваться сильное возражение, но она сдержалась, встала и с улыбкой обратилась к Вальмори. «Бедное дитя, отдых возвратит ей силы. Потрудитесь проводить нас до экипажа». Маркиз поклонился. «Удушливый жар и множество народа расстроили нервы вашей дочери», — сказал он вежливо. Подошла маркиза де Ластрада. «Боже мой!» — вскричала она. «Вы уже уезжаете? Все расходятся так рано. Боюсь, что у меня не весело. Госпожа Агар также уехала». «Моя дочь нездорова», — сказала Лукреция. «Здоровье ее слабо. Прошу вас не беспокоиться. Позвольте нам уехать незаметно». И, пожав руку удивленной хозяйке дома, она медленно пошла к двери. За ней следовала Джулия под руку с маркизом, не простившись с де Ластрадо, которая, покачивая головой, обратилась к Мирпору. «Граф Нашков», — медленно вышел из второго салона. «Ваша итальянка, какая-то дикарка», — сказал он с улыбкой Мирпору. «Она кусается и брыкается, как степная лошадь». «Со временем станет ручной», — отвечал агент, пожимая плечами. «Нужно только иметь немного терпения». «Что такое случилось?» — спросила Памела, посматривая на дверь, через которую вышла Лукреция с дочерью. «Птичка пугается, завидев сеть», — сказал ей сосед. «Впоследствии она выучится смотреть на вещи с другой стороны и владеть той самой сетью, в которую мы поймали ее». «Вуаля! Commence la commence!» — сказала Памела, цитируя арию королевы Клементины из «Синей бороды», и, опустив голову на спинку дивана, она устремила вверх глаза с задумчивым печальным выражением, которое составляло резкий контраст с нарумяненными щеками и подкрашенными ресницами. Маркиз Вальмори довел Джулию с матерью до ожидавшего их фиакра и потом простился. Лукреция забилась в угол тесного и неудобного экипажа и молчала некоторое время. «Не понимаю», — сказала она, наконец, сердитым тоном. «Как ты можешь так капризничать? Я пришла в крайнее затруднение». Джулия не отвечала. Завернувшись в шаль, она сидела неподвижно. Лукреция заглянула ей в лицо. Почувствовала ли она, что дальнейший разговор не приведет ни к каким результатам? Или, может быть, опасалась сильно натянуть и без того туго натянутую струну? Или, может быть, она была довольна результатом вечера, только она опять забилась в угол и не прерывала молчание до самого дома? Быстрыми и твердыми шагами поднялась Джулия по лестнице, не заботясь о матери, и вошла в комнату художника Романо. Последний еще не ложился. Маленькая лампа горела на столе. Около мольберта с неоконченной картиной художник сидел пред нею и не сводил с нее широко открытых, усталых глаз. Он вздрогнул в испуге, когда вошла Джулия. Едва принудив себя к ласковой улыбке, он несколько выпрямился и протянул девушке свою худую руку. «Благодарю тебя, дитя», — сказал он с грустной улыбкой, — «что ты зашла. Весело было тебе?» Джулия не отвечала. Долго и пристально смотрела она на слабого, разбитого художника и потом сказала: «Покойной ночи, отец. Ты ведь любишь меня?» «Что за вопрос, дитя?» — произнес художник, с беспокойством заглядывая в лицо дочери. «Можешь ли ты в этом сомневаться? Благослови же меня, как благословлял прежде, когда я была ребенком», — сказала она, становясь пред ним на колени, — «и помоли Господа, чтобы он милосердно воззрил на мое будущее». Художник остолбенел от испуга. Он положил руку на голову молодой девушки и поднял к небу лихорадочный взор. «Могу ли я благословлять?» — прошептал он дрожащими губами. «Я, принесший проклятие этому ребенку! О, Боже мой!» — сказал он громче. «Благослови! Излей на эту голову свое милосердие, которое прощает грехи ради истинного раскаяния, и обрати на меня, меня одного, все страдания, которые предстоят в жизни этому дитя!» Джулия не слышала сказанных им слов. Она долго не вставала с колен. Ей так было хорошо чувствовать на своей голове руку человека, который окружал ее с самого детства участием, полным любви и неусыпными заботами. Она не видела скорби на его бледном лице, не видела слез, которые тяжело катились из его глаз по ввалившимся щекам. Потом она встала быстро, прижала его руку к своим губам и прошла на свою половину мимо матери, которая снимала наряд. Ее встретила горничная. Не говоря ни одного слова, не отвечая на вопросы, она разделась, легла и открыла медальон, висевший у нее на шее. В медальоне был портрет ее милого. Губы ее судорожно дрожали. «Погибшая жизнь!» — произнесла она едва слышно. «Погибшая! Погибшая навеки! И однако жизнь так прекрасна! Боже, Боже мой! Зачем ты оставил меня?» Неподвижно лежала она, не сводя глаз с портрета, пока не прокрался в комнату луч утреннего света, и часто с трепетом просыпалась она от беспокойного сна, который, наконец, смежил ее усталые очи.